Мадлен и ее возлюбленный глядели на них, и в глазах проститутки загорелся огонек. Когда две первые поравнялись с их столом, Мадлен крикнула: «Полина!» Толстуха обернулась и остановилась, не выпуская руки своей подруги матросика. «А, Мадлен, подойди-ка ко мне, моя милочка». Поль сжал пальцами руку своей любовницы, но она сказала ему: «Знаешь, дружок, ты можешь убираться вон». Таким голосом, что он замолчал и остался на месте один. Тогда они заговорили о чем-то потихоньку втроем. На их губах скользили счастливые улыбки, и изредка Полина украдкой поглядывала на Поля с хитрой и злобной усмешкой. Наконец он не выдержал, вскочил с места и мгновенно очутился около них, дрожа всем телом. Он схватил Мадлен за плечи. «Пойдем», — проговорил он, — «я запрещаю тебе разговаривать с этими негодяйками». Но Полина, возвысив голос, принялась осыпать его словечками из своего репертуара рыночной торговки. Кругом хохотали, подходили поближе, иные поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он растерялся от этого града ругательств. Ему казалось, что срывающиеся с этих уст слова грязнили его, как нечистоты, и он отступил перед угрожающим скандалом, отошел в сторону и облокотился на перила лицом к реке, спиной к торжествующей группе из трех женщин. Он стоял, смотрел на воду и изредка быстрым и нервным движением смахивал, словно отрывал появляющуюся в уголке глаз слезу. Он любил Мадлен безумно, не зная за что. Вопреки своим утонченным инстинктам, вопреки своему разуму, даже вопреки воле. Он погряз в этой любви, как в засасывающей тине. Одаренный нежной и тонкой натурой, он мечтал о поэтической, идеальной и страстной любви. И вдруг эта ничтожная женщина, глупая, как все проститутки, сухопарая и сварливая, взяла его, завладела всецело всем существом его, его душой и телом. Он поддался этим таинственно могучим женским чарам, поддался этой невидимой силе, удивительной власти, исходящей неизвестно откуда, от демона плоти и бросающей самого разумного человека к ногам продажной твари. Эта роковая, абсолютная власть была ему совершенно непонятна. Поль чувствовал, что там, за его спиной, готовится что-то позорное. Смех этих женщин терзал его сердце. Что делать? Он знал, что... Но сил у него на это не было. Он упорно смотрел на рыболова, неподвижно сидевшего со своей удочкой на противоположном берегу. Вдруг рыболов вытащил из воды удочку, на которой трепетала маленькая серебристая рыбка. Он попробовал высвободить крючок, вертел его в ту и другую сторону, но напрасно. Тогда он нетерпеливо стал тащить крючок, и все окровавленное горло рыбки вместе с внутренностями вышло наружу. Поль вздрогнул. Он сам чувствовал, что душа его рвалась на куски. Ему казалось, что этот крючок — его любовь, и что если бы ему пришлось вырвать ее из своего сердца, то все, что у него в груди, выйдет наружу с концом крючка, который зацеплен у него внутри и который Мадлен держит за нитку. Чья-то рука легла ему на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Его любовница стояла около него. Они не обменялись ни словом, и она так же, как и он, облокотилась на перила и тоже устремила взор на реку. Он думал, что бы сказать ей, но... Ничего не находил. Он был не в состоянии даже разобраться в том, что происходило в нем самом. Он ощущал только большую радость от того, что она была с ним, что она вернулась, и чувствовал позорную слабость, потребность все простить, все позволить, лишь бы она не покидала его. Наконец, через несколько минут он очень ласково спросил: «Хочешь, уйдем? В лодке будет лучше». Она ответила: «Да, котик». И он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, сжимая ей руки с умилением, все еще со слезами на глазах. Тогда она, улыбаясь, взглянула на него, и они снова поцеловались. Они поплыли вверх по реке, вдоль берега, поросшего ивами, одетого травой, залитого свежестью и покоем после полуденного тепла. Когда они вернулись в ресторан «Грильон», было еще только 6 часов. Выйдя из лодки, они пошли пешком по острову по направлению к Бизону, через луга вдоль ряда высоких тополей, растущих по берегу реки. Обширные луга в ожидании покоса были полны цветов. Спускавшееся к закату солнце расстилало по ним покров красноватого света, и в смягченной жаре, склоняющегося к вечеру дня, душистые испарения лугов смешивались с сыроватым запахом реки, наполняя воздух нежной истомой, легкой радостью, носящимся всюду счастьем. Сердце словно замирало в груди, и чувствовалось, как душа приобщалась этой дивной вечерней тишине, неясному и таинственному трепету, проникновенной и грустной поэзии, рождающейся в этот сладостный и мирный час дня.